На это Иосиф отвечал так: «Я 2 недели сидел в милиции, и мне давали расписываться в том, что я съедал провизии в день на 40 копеек. Из этого следует, что взрослый человек может существовать на сумму гораздо меньшую, чем составляют мои гонорары». Очень хорошо запомнился мне Лернер, тот самый, что организовал этот суд. Сказать, что он выглядел именинником, ничего не сказать. Он суетился, включал и выключал магнитофон, совал газетчикам текст речи обвинителя, шутил с многочисленными милиционерами, подсаживался к лицам в штатской форме, снисходительно спорил с интеллигентными молодыми людьми, записывал для газеты состав суда, словом, он вел себя как помрешь на первой своей премьере. Еще запомнился мне Владимир Григорьевич Адмони, который был одним из свидетелей защиты. Он стоял в полоборота к залу. Судья ему говорит: «Свидетель, прошу вас обращаться к суду». Адмони отвечает: «Простите, старая профессорская привычка обращаться к аудитории». Уж коли речь зашла о Владимире Григорьевиче, мне вспомнился и такой эпизод, связанный с ним Бродским. В свое время литературная общественность Ленинграда была слегка взбудоражена тем фактом, что первая на русском языке публикация «Рильки», крошечный сборничек, была подготовлена Адмони, а переводы все до одного принадлежали его жене Тамаре Сильман. Как-то раз мы с Бродским подвезли Адмони на такси. Он попрощался с нами и вышел из машины, а я говорю Иосифу: «У этой парочки Рильке в пуху». Надо было видеть, как хохотал Бродский. Анатолий Найман стоит посреди столовой на ордынке и поет: «Возле казармы, в свете фонаря, кружится попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Есть ли что банальней смерти на войне и сентиментальней встречи при луне? Есть ли что круглей твоих колен, колен?»